Допрошены свидетели Иванов, Петров и Сидоров. Выслушано заявление прокурора о применении 620 статьи Устава уголовного судопроизводства и объяснение защиты, а затем допрошены эксперты Кузьмин и Григорьев. Газетам было запрещено печатать свои собственные стенограммы, а разрешено перепечатывать из правительственного вестника его лаконические известия, составлявшие насмешку над гласностью судебного производства. Это недостойное уважающего себя правительства и явное неисполнение печатно данного обещания было вызвано, но, конечно, не оправдано, проявлением крайнего раздражения подсудимых, которое выражалось в самых неприятных и даже отталкивающих сценах. Тут говорились дерзости суду. Явно высказывалось по адресу сенаторов, что их считают холопами и не верят в возможность беспристрастия с их стороны. Между подсудимыми и свидетелями происходили пререкания самого резкого свойства, и однажды даже дошло до драки между подсудимыми и полицией, причем в публике, пускаемой по билетам, которые тотчас же были подделаны, поднялась суматоха, и один из защитников лишился чувств. Места за судьями вечно были полны сановных зевак. В залах суда были во множестве расставлены жандармы, и ворота здания судебных установлений, как двери храма Януса, заперты накрепко, будто самый суд находился в осаде. О том, что происходило в суде, распространялись по городу самые неправдоподобные, но тем не менее возбуждающего характера слухи с пассивной окраской. Некоторые сановные негодяи распространяли, например, слухи, будто бы исходившие от очевидцев, что подсудимые, стесненные на своих скамьях и пользуясь полумраком судебной залы, совершают во время следствия половые сожития. С другой стороны, рассказывали, что подсудимые будто бы заявляют об истязаниях и пытках, которым их подвергают в тюрьме, но что жалобы их остаются гласом вопиющего в пустыне и тому подобное. Все это было ложью. Но молчание газет и лаконизм правительственного вестника давали простор подобным слухам, которые в болезненно возбужденном обществе расходились с необыкновенной быстротой и всевозможными вариантами. Во всем чувствовалось, что потеряно равновесие, что болезненное озлобление подсудимых и известной части общества, близкой им, дошли до крайности. Искусственно собранные воедино, подсудимые, истощенные физически и распаленные нравственно, устроили уже на суде между собою нечто вроде круговой поруки и с увлечением выражали свое сочувствие тем из своей среды, кто высказывался наиболее круто и радикально. Взятые в одиночку, разбросанные и по большей части незнакомые между собой, набранные со всей России, они не представляли собой ничего опасного, и, отделавшись в свое время разумно умеренным наказанием, давно бы в большинстве обратились к обычным занятиям. Но тут, соединенные вместе, они представляли целую политическую партию, опасную в их собственных глазах для государства. Мысль о принадлежности к такой партии открытых борцов против правительства отуманивала их и бросалась им в юные воспаленные головы. Место неопределенной, скорее теоретической, чем практической вражды к правительству, занимал открытый бой с этим правительством на глазах товарищей, перед лицом суда, в присутствии публики. Обвинительная речь Желиховского, длинная и бесцветная, поразила всех совершенно бестактной неожиданностью. Так как почти против 100 подсудимых не оказывалось никаких прочных улик, то этот судебный наездник вдруг в своей речи объявил, что отказывается от их обвинения, так как они были где привлечены лишь для составления фона в картине обвинения остальных. За право быть этим фоном они, однако, заплатили годами заключения и разбитой житейской дорогой. Такая беззастенчивость обвинения вызвала разнообразный отпор со стороны защиты и подсудимых и подлила лишь масло в огонь. Защитительные речи обратились в большинстве в обвинительные против действий Жигарева и ангелов его, А последний...